собаку купить, мы готовы вам все подарить. Но дети твердят, мы друзей не меняем. Найдите Люси, без нее пропадаем. Нужна нам кого не спроси. Только Люси, только Люси. Прошел целый месяц.